Глава 23. Уж не знаю, что такого сумел выяснить за ночь Александр, предупреждая нас о предстоящей потере аппетита, но долго думать не стала, приступила к трапезе. Полуденный завтрак был давно, и я успела проголодаться. К тому же накрытый стол так и манил всевозможными ресторанными изысками, и я не отказала себе в удовольствии очередной раз ими насладиться. В отличие от меня, Олаф есть не спешил, предпочтя намешать себе в большой бокал очередной протеиновый коктейль, чтобы лишний раз не тревожить срастающиеся кости челюсти. Правда, это не мешало ему вполне нормально поесть ночью и утром, так что я даже слегка удивилась его выбору. «Та самая необходимая витаминная дрянь, о которой я тебе говорил», — пояснил он на мой озадаченный взгляд. «Зато регенерация просто бешеная». Я заинтересованно заглянула в бокал, принюхалась, но сразу же недовольно сморщилась. Что на вид, что на запах, коктейль оставлял желать лучшего. Но все равно спросила, что за рецепт? «Тебе лучше не знать». Я заинтересовалась еще сильнее, на что мне со смешком признались. «Когда я спросил у Александра то же самое, мне ответили именно так. Обычно он ничего от меня не скрывает, но тут предпочел уйти от ответа. Так что, поверь, тебе тоже лучше не знать». «Ну, просто интрига мирового значения. Наверняка какие-нибудь сушеные птички-зверушки и прочие насекомые, акули-хрящики да корешки. Уж я-то знаю толк в подобных вещах. И полностью согласна с Александром. Пациенту говорить состав совсем не обязательно. Достаточно знать, что это помогает». Как маг и пообещал, он подошел через 10 минут. При этом в его руках были бумаги, которые он передал мне сразу после приветствия. Сам же расположился рядом с Олафом. «Как я и думал, первая тройка одержимых уже мертва». Александр начал с главного, кивком предложив мне ознакомиться с верхними фотографиями. «Их обезображенные тела обнаружены в районе Южное Бутово». «Когда?» «Сразу же, как только я позвонил оперативникам отдела М и сообщил им предполагаемое местонахождение». Скупо усмехнулся некромант. «Как узнал о нем сам, позвольте умолчать, у меня свои методы. Взамен со мной поделились фотографиями, которые сейчас у вас в руках». Я бегло оценила цветные изображения с пугающей точностью, отображающие зверскую расправу над детьми, и положила их в протянутую руку Олафа. «Предполагаемая дата смерти?» «Полночь со среды на четверг». Некромант произнес уверенно, словно знал это с точностью до минуты. «В одержимых были сутки на освоении сил, затем их убили. Одного за другим». «Значит ли это, что силы они все-таки получили? Меня все еще смущал способ и чересчур большая разница в принесенных жертвах, поэтому я не стеснялась уточнять. И какие именно?» «А вот это уже интересный вопрос». Александр вновь кивнул на бумаги, предлагая заглянуть в них внимательнее. «Стихия воздух, начало-начал, знаки зодиака, близнецы, весы, водолей. Имя убитый парень, собака, пожилая женщина, предположительные тотемы, ястреб, волк, куница. Способности, интуиция, интеллект, ловкость. При этом души тоже не ушли в никуда. Я окончательно расшифровал печать и ее предназначение. Так вот, души подростки добровольно отдают колдуну, тем самым обеспечивая ему неуязвимость, молодость и даже, возможно, бессмертие по окончании ритуала в целом». Маг говорил и говорил, а я потихоньку складывал одно с другим. А ведь все верно. Юлия Ястреб растерзала свою жертву когтями-ножом. Оксана Волк уничтожила пса, своего извечного врага. А Евгений Куница загрыз собственную бабушку. Жестоко и беспощадно. Личная жертва не так важна, как способ убийства, хотя и не на последнем месте. А что будет дальше? Кого и как он прикажет убить таким тотемом, как рысь и тигр? А скорпион и гадюка? Я не говорю уже о пантере и крокодиле. Нет, колдуна необходимо остановить до того, как вторая тройка получит приказ отказаться от своей души. Я не сумел проследить энергетический след до конечной точки. Тем временем Александр все рассказывал об итогах своей работы. Но ясно, что это местность, непосредственно примыкающая к месту обнаружения. Колдун грамотно заметает следы, но я пошел от противного. Зловещая улыбка некроманта не сулила его противнику ничего хорошего. И в итоге сузил круг поиска до небольшого района. Это несколько деревень с населением в полсотни человек и дача. Площадь интересующего нас участка около 4 квадратных километра. Более того, на данной территории располагается так называемый полигон. Место массовых захоронений середины прошлого века. Заброшенное военное учреждение времен НКВД и 2 храма. Как сами понимаете, все они тесно взаимосвязаны. Я добралась до распечатанной карты и внимательно изучила местность. Подключиться кольнуло узнаванием, и я чуть прикрыла глаза. Верно, все верно. Они именно здесь, урочище. Безупречное место для того, чтобы спрятаться, а храмы просто идеально перебивают все поисковые запросы. Но не тогда, когда за дело берутся профессионалы. Я с уважением посмотрела на Александра. Он уже заканчивал с докладом, завершил свой рассказ выводами по остальным одержимым и самому колдуну. Кроме того, что колдун обзавелся непривычными для него силами, и для их освоения ему требовалось как минимум неделя, ровно до следующей волны убийств, нам следовало поторопиться еще и по иным причинам. Если, убив 3 одержимых, колдун становился сильнее вдвое, то следующие убитые подростки уже удесятеряли его силы. Прогрессия была не математической, но истинно магической, которая многократно усложняли отобранные души. «Если мы не обнаружим его до вторника и ничего не предпримем, то к концу следующей недели нам понадобится уже точечная ядерная бомбардировка», — абсолютно серьезно произнес маг, глядя мне в глаза. «Второй тройка идет с стихии Земли, и если у него все пройдет гладко, то мы не сможем к нему даже приблизиться». «Главное — не спугнуть его до начала операции». Я была полностью согласна с некромантом. «Если он поймет, что его планы нам известны и сменит место, у нас не останется времени на новые поиски. Александр, спасибо за проделанную работу. Сегодня ближе к ночи я попробую настроиться на одну из одержимых, и станет окончательно понятно, правильно ли наше предположение и сумеем ли мы остановить колдуна вовремя». «Настроиться?» Александр нахмурился. «Не думаю, что это безопасно. Колдун жестко контролирует свои тотемы, одержимые сразу же доложат ему о стороннем вмешательстве в свой разум». «А кто сказал, что я буду вмешиваться?» Я со зловещей ухмылкой качнула головой. «Это магия не духа, а крови, Александр. Это не прямое вмешательство, а...» Я не успела закончить, как маг впервые за время нашего знакомства отреагировал настолько бурно, что я от него отшатнулась. «Ты в своем уме?» Даже Олаф напрягся, готовый вступиться за меня в любой момент. Некромант же не собирался останавливаться и наставил на меня палец. «Это безумство. Нет, я понимаю, вы, ведьма Геката, изначально с головой не дружите, но это... жить надоело». «Почему же? В отличие от некроманта, я была само спокойствие, сумев всего за несколько секунд справиться с изначальным недоумением. Мне очень нравится жить, и я планирую делать это как можно дольше. Не понимаю вашего негодования. Я все продумала, и моему разуму ничего не угрожает». «О душе?» — язвительно выдал Александр, при этом глядя так, словно знал нечто большее, чем остальные люди. «А душа моя в надежном месте», — отрезала я холодно, сообразив, куда он клонит. «И даже если это не так, то это уже не ваша печаль». «А вот это зря», — произнес Александр уже спокойнее, но с откровенным осуждением. 5 секунд смотрел мне в глаза, выискивая что-то, одно ему ведомое, а затем протяжно выдохнул и качнул головой. «С огнем играешь, Айя. Ни один колдун мира не стоит твоей души. Уничтожить можно любого, вопрос лишь в приложенных силах. Но вернуть душу...» Он вновь качнул головой, но развивать тему не стал. Вместо этого засобирался и, уже встав, вдруг добавил. «В любом случае, я хочу, чтобы ты знала, ты мне не чужая. И то, что я помогаю тебе, не значит, что стал бы помогать кому-нибудь другому». С этими странными словами некромант ушел, даже не попрощавшись. Я же, раздраженно потеряв лоб, поймала на себе требовательный взгляд обеспокоенных серых глаз. Дерьмо. «Ничего не хочешь мне сказать?» — тихо поинтересовался Олаф, когда я отвела взгляд. «Не хочу», — хмуро отрезала я и также хмуро продолжила. «Но расскажу. Александр беспокоится о том, что любая магия крови влияет на своего творца. Обычно негативно. При этом странным образом портится душа». Я тяжело вздохнула, поморщилась и вновь встретилась взглядом с викингом. «Те, кто верит в ад, считают, что маг крови никогда не попадет в рай. даже если будет вести праведную жизнь. Те, кто в ад не верит, знают, что после смерти мак крови никогда не уйдет на высшее или хотя бы равнозначное перерождение. Да и сама его смерть будет тяжелой и страшной. Я же... Вздохнула снова и, наконец, призналась в том, что хотела скрывать как можно дольше. Я бессмертна. О том, что душа моя в принципе не может пострадать из-за манипуляции с магией крови, так как находится вне тела, говорить не стала. Это было бы слишком даже для Олафа. Явно не зная, как реагировать, викинг недоверчиво нахмурился и сомневающимся тоном выдал. «Совсем? Как Виктория?» Сравнение было далеко неравноценным, но я предпочла согласиться и кивнуть. «Да, что-то вроде того. Один из даров — Гекаты». «Однако, да...» — растерянно крякнул Олаф, и некоторое время мы просидели в тишине. Как я и подозревала, это открытие оказалось неприятным для Олафа, и я буквально физически ощутила, как он закрывается и отстраняется от меня. «Что ж, значит, не судьба». А заодно и ответ на все мои собственные сомнения. И, пожалуй, пора рубить резко и без сожалений, пока рана не стала гноиться и приносить лишь боль и сожаление нам обоим. Спасибо за обед. Скоро 6, я пойду. Вещи заберу чуть позже, хорошо? А вот сейчас обидно было. На меня посмотрели так, словно я у него на глазах зарезала любимого щенка. Или думаешь, что откажусь от своих слов? А может, вообще надеешься, что откажусь от тебя? С каждым словом рычание становилось все ниже, а градус кипения викинга, наоборот, выше. «Так вот, дорогая моя ведьма, заруби себе на носу то, что мое, не отдам никому, поняла? Ни богам, ни смерти, ни кому-то еще. И таким проникновенным взглядом сопровождалось все сказанное, таким угрожающим тоном, что я даже не сразу поняла конечный смысл прозвучавших слов. А уж когда поняла, то и вовсе непонимающе моргнула, не зная, что сказать в ответ. Лишь через несколько секунд сумела взять себя в руки и ворчливо поинтересовалась. «Про моё поподробнее, пожалуйста. Что-то не припомню такого. Где и когда произошла передача права собственности?» «А вот буквально на днях», — самоуверенно заявил Олаф, поднимаясь с места и приближаясь ко мне. «Конкретный час не назову, но точно знаю, что было. Вот только давай без этих ваших женских штучек. Не знаю, не помню. Ой, все, и отстань, противно, я еще подумаю». Он так неправдоподобно изобразил женское жеманное кривляние, что я мигом возмутилась. Однако ничего сказать не успела. Меня бесцеремонно выдернули из-за стола, крепко прижали к себе, требовательно заглянули в глаза и, будучи полностью уверенным в своей правоте, информировали. «Потому что ты не такая. И все знаешь сама. И о себе, и обо мне. Правда, почему-то сомневаешься. Но это ерунда, потому что моей уверенности хватит на двоих, поняла?» Напор ошеломил, и я поняла, что чувствуют блондинки после вопроса, умная она или красивая. Мыслей ноль. Желаний не ноль, но все не те. Действий критичный минимум. Сейчас я только и могла что стоять ровно, и то только потому, что меня крепко держали. Мой привычный мир не то чтобы рушился, но весьма существенно менял очертания. Это что ж теперь получается-то, а? Логическое мышление буксовало в районе губ Олафа, потому что именно на них я опустила взгляд, когда не вынесла пронзительных глаз викинга. Красивые губы. Не пухлые, не узкие, ни большие, ни маленькие, ни кривые, ни прямые. Точно такие, на которые так и тянет полюбоваться. «Вижу, поняла». Тем временем вновь все решили за меня и одобрительно погладили почему-то по ягодицам. И когда его руки успели переместиться ниже талии? Вот кто настоящий колдун! «Поняла, но...» «Никаких «но»,» — жестко отрезал Олаф, заставляя меня взвиться вновь. Я вздернула подбородок, готовая показать и свой характер, но он вновь меня опередил, обнял лицо ладонью, умудрившись положить большой палец на мои губы. «Тш! Тихо! Не говори ничего. Я все помню и все знаю. Я теперь понимаю намного больше, но это ничего не меняет». «Хотелось бы верить, но...» «Тогда почему ты так напряжен?» — прошептала я едва слышно. «Почему в твоих глазах шторм, а тело каменное? Почему я слышу в голосе неуверенность, а лоб разрезала морщина? Не скажешь?» потому что не представляешь, что творится в голове самой красивой женщины и какое решение примут ее кровожадные тараканы». Тихо признались мне в ответ, склоняясь практически к губам. «Можно быть в ответе за себя, но сложно решать за других, а за тебя и вовсе невозможно. Ведь это именно ты, а не кто-то другой. Но спроси себя, хочешь ли ты сейчас уйти. Нет проблем, а именно от меня». Мужской шепот завораживал, как и глаза, ставшие вдруг такими большими, что заслонили собой все остальное. Мысли путались. Я перестала понимать что-либо, и лишь уверенность, что мой ответ станет тем самым Рубиконом, останавливала от необдуманного шага. Уйти — значит избежать дальнейших проблем. Снова никому не подчиняться, даже в мелочи, не оглядываться, не подстраиваться, жить полной жизнью в свое удовольствие. Однако ж, каким будет удовольствие без него? Без надежных и крепких объятий, без восхищенных взглядов и ласковых слов? Где я найду еще одного такого безумца, который примет меня такой, какая я есть? И самое главное, нужен ли мне другой? Впервые за долгие сотни лет я поняла, что не хочу решать. Не желаю брать на себя эту неподъемную ответственность. Оба варианта были ужасны по-своему, и я не хотела нести бремя ошибки. Только не так. Только не это. И я поступила как трусиха. Я отвечу тебе позже. Мой голос был лишён эмоций, а растерянность и боль я спрятала под ресницами. Сейчас я не готова. Хорошо. Одно слово, но в нем я услышала намного больше, чем просто разочарование. Мозг вмиг переключился на анализ прозвучавших эмоций, но я одернула себя. Вряд ли он хотел бы этого. Сейчас нам обоим необходима передышка, чтобы успокоиться и взять себя в руки. Водоворот эмоций — не то, что полезно в нашей ситуации. Здравомыслие и холодный расчет — вот что может хоть как-то спасти положение. Вернуться к тому легкомысленно игривому настроению, с которого начиналось наше знакомство, оказалось не в пример сложнее, чем совершить первое убийство. Но я сумела преодолеть внутреннее сопротивление и, почти не сфальшивив, кокетливо улыбнулась. «Тогда давай, пока еще позволяет время, выпьем по кружечке чая и закажем какой-нибудь десерт». Не поверишь, но все эти разговоры разбудили во мне зверский аппетит. Тебе лучше известно, чем могут удивить ваши повара. Что посоветуешь? Возьми тирамису, не ошибешься, произнес Олаф, помогая вернуться на место, при этом не уходя на свое, а присаживаясь рядом и подавая меню. Если совсем уж проголодалась, то предлагаю обратить внимание на мясо на гриле. Мы общались, обсуждали, даже шутили, но я чувствовала, что между нами больше нет той удивительной душевной близости, которая возникла за последние сутки. Понимала, что отчасти виновата в этом сама, но ничего не могла изменить. Не время. Чтобы сделать этот решающий шаг, я должна быть уверена, что не стану о нем жалеть. Однажды я уже поторопилась, за что расплачивалась следующие 500 лет. Подобные ошибки я больше не совершу. Время потихоньку шло. До 6 оставалось не так много, когда мы все же отправились на встречу с Иваном. Я только намекнула, что вполне справлюсь с майором сама, но Олаф сразу крепче перехватил мою руку, и я поняла, что пойду на встречу одна, только вырубив своего излишне ревнивого и чересчур ответственного спутника. А так как на носу маячило серьезное столкновение с колдуном, делать я этого, естественно, не стала. С Олафа же станется отправиться на операцию даже с новыми переломами. Так что нет. Холим и лелеем. Ценные кадры, как бы это глупо ни звучало. Бар «Тройной апперкот» оказался тем самым уютным заведением, где мы с Викторией распили бутылку текилы за знакомство. Игнат встретил нас приветливой улыбкой, и как только мы определились со столиком, сразу же махнул рукой официанту, чтобы нас обслужили. До 6 оставалось буквально несколько минут, и мы успели лишь заказать по кружечке фруктового чая, когда на пороге бара показался майор. Как и в предыдущей нашей встрече, он был одет официально, в строгий темно-серый костюм. Но в этот вечер его суровую безупречность портил расстегнутый воротничок и излишне пристальный взгляд на Олафа. В какой-то момент мне даже почудила с ним ревность. «Иван», — первым представился майор, протянув руку моему спутнику. «Майор Подкаменов, отдел М». «Олаф», — глухо пророкотал викинг в той же манере. «Берг». Совладелец клуба «Викинг». Организация незаконных коммерческих боев, штраф в размере годового дохода или ограничение свободы до 2 лет. Вдруг выдал майор, присаживаясь напротив и жестом подзывая официанта. «Мне латте, будьте добры». Парнишка записал заказ и отправился его исполнять, а Иван перевел испытующий взгляд на меня. «Значит, перешли на темную сторону, Айя. Вы в курсе, что не все печеньки одинаково полезны для здоровья?» Я слегка недоуменно приподняла брови, не понимая, что за глупую фразу произнес майор, хотя подтекст поняла, но без труда выдержал напряженную паузу и, положив ладонь на сжавшийся кулак Олафа, прохладно поинтересовалась. «О чем вы, майор? Если вы позвали меня за тем, чтобы уведомить о содержании статей Уголовного кодекса и вреде выпечки, то ошиблись со слушателем?» «Ведьма», — осуждающе хмыкнул он, — «мне тут с утра птичка на хвосте принесла крайне любопытную информацию. Говорят, ты собираешь отряд?» Взгляд майора стал колючим, а тон жестким. «Не кажется ли тебе, что этим делом должны заниматься профессионалы?» Я даже улыбнулась от такой постановки вопроса. Майор вообще понимает, кому он это говорит? Улыбалась я не меньше минуты. Сначала сдержанно, позволяя официанту расставить принесенный заказ, затем уже более иронично, когда мальчишка отошел. И только лишь когда на лице майора обозначилось раздраженное нетерпение, спокойно произнесла. «Вот я им и занимаюсь, Ваня. Уверена, Одинцов проинформировал тебя о том, что я не рядовая ведьма. Думаю, даже ты сам раскопал кое-что интересное о плетях Гекаты. Если же еще нет, можешь приступить прямо сейчас. Еще успеешь. А заодно задай себе вопрос. Как оказалось так, что именно твои люди в реанимации, а я здесь? И, кстати, если тебе больше нечего мне сказать по делу...» Я ненавязчиво указала на дверь, тем самым давая понять, что не стоит обращаться с нами с позиции силы и шантажа. «Диалог и сотрудничество, пожалуйста. А надавить и заставить... пожалеть о том, что вообще родился. И я могу». «Сдай назад», — недовольно поморщился майор и поднял ладонь. После этого бухнул на стол папку для бумаг, которую все это время держал под мышкой, а затем вынул из нее несколько листов и фото. «Мне есть что сказать по делу, иначе бы не пришел». Я уже протянул руку, чтобы изучить бумаги, но мужская ладонь весомо легла на них сверху, не позволяя ознакомиться. Удивленно наклонила голову, предлагая пояснить происходящее. «Я даю добро на операцию, но в ней будут участвовать и мои люди». «Чтобы их убили», — не удержала презрительного фырка. «Вам так не терпится проредить свой отдел?» Мое пренебрежение явно задело следователя, но он дал понять это только плотно сжатыми губами и тяжелым взглядом. «На этот раз все будет иначе». Майору явно претила роль просителя, но он держался достойно. «Сегодня утром у меня состоялась обстоятельная беседа с Александром Звягинцевым. Да, мы хорошо знакомы, даже иногда сотрудничаем. По итогам данного разговора я и узнала о готовящейся операции вашими силами. Я против подобной самодеятельности. Но Александр убедил меня, что у вашей группы намного больше шансов на положительный исход дела». Он говорил весомо, так что не возникало желания сомневаться в его словах. «Однако не в ваших интересах отказываться от реальной помощи. Одержимых осталось 9 плюс колдун, тогда как вас?» Майор что-то прикинул в уме, бросил стремительный взгляд на хмурого Олафа и закончил уклончиво. «Меньше. Я дам снайперов. Мы уже обсудили с Александром возможность... сформировать боезапас стрелков особыми усыпляющими пулями. Так что теперь все зависит от тебя». От меня. Я изобразила заинтересованность. «Это твоя операция», — неохотно выдал майор. «И именно у тебя я прошу разрешения для участия моих людей». На мгновение почувствовала себя великой. Так и до самолюбования недалеко, но это после. «А пока сконцентрируемся на деле. Сколько?» 5. Самые лучшие». «Договорились». Я не тянула с положительным ответом, но тут же умерила радость майора. «Подчиняться будут мне вне зависимости от их реального звания. Скажу стрелять — будут стрелять. Скажу замереть — замрут. А скажу жопу в горсть и отступаем — будут исполнять, не раздумывая. Если в вашей команде будут люди, которые откажутся мне подчиняться, то пусть даже не приходят. Надеюсь, все ясно?» «Кристально», — не слишком довольно подтвердил Иван. «Я проведу беседу, проблем не возникнет». и только после подвинул бумаги в мою сторону, а затем убрал с них ладонь. «Данные по колдуну. Вероятность совпадения с нашим фигурантом 99%. Майор еще говорил, а я уже внимательно рассматривала фото молодого мужчины и внимательно вчитывалась в скупые строчки его досье. Егор Дивов, 27 лет, потомственный ведьмак, придерживающийся традиционных европейских канонов. Высокий, привлекательный, русоволосый, этакий юный Аполлон. Даже биография у этого гения была практически божественна. Окончил школу золотой медалью. Затем с красным дипломом один из престижных университетов столицы по специальности культурология. Стажировался в Китае, но при этом едва ли не каждое лето ездил с археологическими группами в Центральную Африку. Негативных отзывов ни с места учебы, ни от знакомых и соседей нет. Чем занимается на текущий день, неизвестно. Родственники проживают в Западной Европе. Жены, детей нет. Невеста, с которой встречался больше 3 лет, погибла при странных обстоятельствах около 6 месяцев назад. Опознан родственниками Ольги, Юлии и Екатерины как новый парень. Единственное, что не вписывалось в картину происходящего — дата рождения. Число было иным, чем у подростков. В общем, если бы не предыдущие безоговорочные факты, никто бы даже не подумал, что этот глубоко положительный как по фото, так и по отзывам парень способен на массовое убийство с целью обретения всемогущества. «Что ж тебе спокойно не жилось, Егорушка? Как и зачем в твою гениальную голову пришла эта чудовищная идея?» «У вас вообще на всех людей досье имеется?» — спросила я вроде как в шутку, на что майор уклончиво усмехнулся. «Других подозреваемых не было?» «Были», — согласился майор. «Но остальные отсеялись в процессе оперативной проверки. Безусловно, я оставляю 1% на ошибку и подлог, но все эти факты и улики указывают именно на Егора». «Что ж...» Я вновь опустила взгляд на фото парня. С глянца цветной картинки на меня смотрел умный и проницательный молодой человек. Такой легко может выходить больного щенка, взяв на себя все тяготы звериного целителя, но безжалостно убьет любого, кто встанет на его пути. «Спасибо за помощь, Иван. Как только закончу со сбором последних данных, я вам позвоню. Пусть ваши люди будут готовы в любую минуту».